«У меня создается впечатление, что вы о чем-то не хотите нам рассказывать», — сказала Райли. Медленно и неохотно медсестра произнесла. «Есть много чего, о чем я бы не хотела вам говорить, хотя это и не секрет. Это совсем даже не секрет. Вы можете найти записи в суде об этом и старые новостные статьи. Просто так не хочется ворошить прошлое, и я бы ужасно не хотела, чтобы это все снова попало в новости. С Божьей помощью мы постарались оставить это все позади. Мы здесь занимаемся лишь работой во благо, и это правда». «Мы не сомневаемся, что это так», — сказала Райли. «Но нам бы помогло, если бы вы могли нам все рассказать». Сестра Сесилия какое-то время ничего не говорила. Затем она продолжала. После пожара, когда дом начали восстанавливать, правда начала выходить на поверхность. Директором в то время была сестра Вероника Орландо. Она руководила заведением больше 10 лет. Она со своими монахинями была безжалостна. Они поощряли, когда дети издевались друг над другом. И она вместе с монахинями жестоко наказывала детей за малейшие проступки. Например, если кто-то чихал или писался в постель. Райли поразило грустное выражение лица монахини. Она видела, что сестра Сесилия изо всех сил старается оградить дом от его ужасной истории. И все же беднягу преследовало прошлое, за которое она не несла никакой ответственности. «Сестра Сесилия», — сказала Райли мягко, — «включали ли какие-то наказания цепи? Если вас интересует, связывали ли самих детей, то нет», — сказала она. «Но сестра Вероника и монахини иногда запирали их, накладывая на двери цепи». Сестра вопросительно наклонила голову. «Хотя это интересно, что вы спросили о цепях», — сказала она, снова проверяя досье. «Юджин пришел сюда, когда ему было 10 лет. Его нашли с оковой на одной ноге, которой он был прикован цепями в собственном доме. Он умирал от голода и вообще не мог говорить». «А где была его мать?» — спросил Билл. «Ее убили. Тело нашли там же, в доме, прямо перед ребенком, так что он видел все. Убийцу так и не поймали». «Как ее убили?» — спросила Райли. «Ее горло было перерезано», — ответила сестра Сесилия. «Бритва, которой это сделали, была найдена там же, лежала рядом на полу. Однако на ней не было никаких отпечатков пальцев». Монахиня испуганно посмотрела в окно. «В газетах этого не пишут», — сказала она. «Но Итан Хольбрук умер точно так же». Глава 34. Райли проснулась от того, что в общую дверь между их номерами в отеле влетела Люси.